В густой траве пропадешь с головой, в тихий дом войдешь, не стучась. Обнимет рукой, оплетет косой, и статная скажет: «Здравствуй, князь!» Вот здесь у меня куст белых роз, вот здесь вчера повелика велась. Где был, пропадал, что за весть принес? Кто любит, не любит, кто гонит нас? Как бывало, забудешь, что дни идут, как бывало, простишь, кто горд и зол, и смотришь, тучи вдали встают, и слушаешь песни далеких сел, заплачет сердце по чужой стороне, запросится в бой, зовет и манит, только скажет: «Прощай, вернись ко мне». И опять за травой колокольчик звенит.